Глава 13. Тея Арди. Вечер плавно опускается на землю. Закат золотит академический парк. Высоко в небе парят птицы, безмятежные и свободные. Вздыхаю и перевожу взгляд с красивого закатного неба на Родена. Кривлюсь и понимаю, что его благородная физиономия меня бесит до трясучки. Вот так бы и стукнуло его по лбу. Просто так, для проформы. После разговора с ректором поговорить нам с магом не удалось. Разговор он переложил на вечер, сразу после моих занятий, настоятельно просил пока не посвящать своих подруг в суть беседы в кабинете ректора. Не представляете, с каким трудом мне удалось отсидеть все занятия и выдержать настойчивые просьбы, потом уже требования ведьмочек рассказать, о чем же мы там говорили. Пришлось пообещать подругам, что все им расскажу, когда все-таки нормально поговорю с Роденом. Занятия кончились, все разбрелись по своим комнатам, по своим делам, а я стою и играю в гляделки и молчанку с этим раздражающим меня огненным магом. «Ну», — киваю Родену, — «говори уже, а то холодно мне». Он хмыкает и окутывает меня согревающим заклинанием. Сразу же мои ноги перестают мерзнуть, нос пускать жидкие сопли, а зубы отбивать ритм. Помимо согревающего заклинания, Роден ставит полог тишины с добавлением отвода глаз. Качественное плетение. Посмотрела магическим зрением и должна была признать, что Роден хороший маг. Но от этого факта бесить меня меньше он не стал. «Уходим завтра, ты», — говорит Роден. «С собой можешь взять фамильяры и самые необходимые вещи. Собери все в одну сумку или рюкзак, поняла?» «Как завтра? Мое изумление настоящее. У нас же договор, где сказано, что мне нужно выполнить работу в срок до наступления смерти старого и рождения Нового года. И там же сказано, что ты перенесешь нас непосредственно к месту, где хранится амулет. И время еще есть. Пойми, мне надо подготовиться к делу. И вообще, я не могу завтра». Мужчина темнеет лицом, губы поджимает. Он складывает руки на груди и явно собирается сказать что-то мерзкое. Сволочь. «Давай через 3 дня хотя бы», — пытаюсь отсрочить неизбежное. Он выгибает одну бровь. «Тея, почему ты не можешь завтра?» — интересуется он наигранно ласковым тоном. «Завтра шабаш», — признаюсь гаду. Он издает издевательский смешок и резко говорит. «Нет, завтра отправляемся. А по поводу сроков...» — склоняется ближе к моему лицу и произносит зловещим шепотом. «Портал в точку А я открою прямо на остров, где хранится амулет. Но обратно нам придется уходить не через портал, а на своих двоих. Идти до самой границы, где находится стык наших миров». «Грот на острове. Остров посреди океана», — цитирую его слова, сказанные в таверне. «Роден, ты рехнулся? На своих двоих по океану? Почему сразу не сказал?» «А метла тебе на что?» — явно веселится этот болван. Сжимаю руки в кулаки и язвительно замечаю. «Уж не думаешь ли ты, что моя верная и любимая метелка нас двоих на себе понесет?» «Именно так и думаю», — обескураживает меня Роден. «У тебя до завтрашнего вечера есть время улучшить метлу, чтобы унесла нас двоих». «А фамильяров куда я дену?» — рычу в бессильной ярости. «Вискарь же птица, сам полетит», — говорит он невозмутимо. «А Баюн кот, и он не умеет летать», — ставлю его в известность. Но тут же коварно улыбаюсь и говорю. «Хотя нет, все хорошо. Баюшенька к тебе на шею сядет. Он как раз мечтает тебе голову откусить, по пути с тобой расправиться». Роден кривит губы и сверкает глазами, явно недовольные моим дополнительным сопровождением. «Тея, Баюн не твой фамильяр», — произносит он предостерегающим тоном. Пожимаю плечами невозмутимо, копируя манеру Родена, говорю. «Аннушка и Баюн согласны, что он должен пойти со мной для подстраховки. Мало ли, какие у тебя еще идеи в отношении меня появятся». «Что за грязные намеки?» — хмурится маг. «Никаких намеков. Я конкретно заявляю, что не доверяю тебе». Говорю все с той же невозмутимой интонацией, что очевидно бесит Родена. Он, как его зенки, недовольно засверкали. Да выглядели льдистые глаза. Вспыхнут настоящим синим пламенем. «Ты обещал рассказать про свой план», — напоминаю ему. «О, великий и ужасный! Я внимаю твоим речам». Для эпичности еще руками трясу, будто у неба пытаю ответ. Роден закатывает глаза, но все-таки рассказывает. «Итак, портал я открою из своего родового замка». Порываюсь прокомментировать это заявление, но вовремя прикусываю язык. Мое возмущение все равно ничего не даст. Мы окажемся на острове у нужного грота. Переоденешься в льняную рубаху, распустишь волосы и войдешь в грот. Возьмешь амулет и сразу возвращайся. Даже если магия грота будет тебя звать, манить, я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Помни об этом. Упираю одну руку в бок, указательным пальцем другой машу перед лицом Родена и сердито говорю. «Минуточку, что еще за новые подробности? Какие еще звать и манить? О чем ты говоришь? Ты ни слова не сказал, что помимо испытаний будет еще магия грота». Под конец фразы я готова вцепиться ногтями в глаза мага и выцарапать их. Он устало вздыхает и отвечает. «Есть такое понятие, как дозирование информации». Тупую ножкой бью кулачком в грудь Родена. С губ моих слетает яростная речь. «Я бы все тебе сейчас высказала, но мне не хватит средних пальцев». «Тея!» — раздувает ноздри Роден. «Но меня не остановить, я просто в бешенстве. Ненавижу, когда меня втягивают в игры, манипулируют мной и не договаривают о важных вещах. Я ведьма, а не коврик под ногами. Когда все закончится, для нас обоих будет лучше, если мы оба притворимся, что никогда не встречались», добавляю убийственно ледяным тоном. Мак одаривает меня не менее ледяным взглядом и сквозь стиснутые зубы произносит. «Договорились». «Отлично», — шеплю я. «Это все или у тебя еще яд остался?» — язвит Роден. «Нет, я его точно придушу. Хотя зачем самой марать руки? Полетим обратно над океаном, попрошу Баюна и свою метелочку его сбросить. Надеюсь, в тот день над океаном будет буйствовать шторм». «Ты сволочь! Ты и покойника до истерики доведешь. Я близок к тому, чтобы послать тебя к черту», — дергая скулой, говорит Роден. Я суживаю глаза и снова шеплю. «А вот к чертям меня не посылай. Заведу с ними дружбу и заявлюсь к тебе с этой бандой. Мало не покажется». «Не сомневаюсь», — хмыкает он и уже серьезно говорит. «Все, хватит спорить. Завтра встречаемся в это же время на этом месте». Снимает с нас полок, убирает тепло и уходит. Я смотрю на спину мага и прожигаю его ненавидящим взглядом. Из женского корпуса вдруг выбегает его подружка или невеста. Одним словом, противная Джиэви бежит к Родену. Бросается в объятия адепта, и он кружит ее, как маленькую дурочку. Оба радостно смеются, а потом и вовсе эта мымра впивается в него поцелуем. Как пиявка присосалась, честное слово. Фу, мерзость. Пойти, что ли, против тошноты и рвоты что-то выпить? «Девочки, я с этим Роденом, чтоб черти его сожрали, превращаюсь в истеричную дуру», — жалуюсь подругам и роняю лицо в ладони. «Я себя не узнаю. Я на занятиях не могу сосредоточиться, только и думаю, какой же он гад». Ингрид протягивает мне расшитый кружевом платочек. Я вытираю слезы, потом смачно сморкаюсь. Розалинда гладит меня по плечу и спине, чтобы утешить. «Тея», — вздыхает Шейла. «Ты слишком много внимания стала уделять этому парню. Вот и результат». Развожу руками, мол, что поделать-то теперь. «Да, нам, ведьмам, вредно увлекаться парнями. Даже в том ключе, когда нужно жестоко отомстить», — соглашается Аннушка. «Глупости», — фыркает Диана и ласково гладит своего полоза, который обвился вокруг ее запястья и сладко дремлет. «Просто Роден оказался крепким орешком». «Тея, твоя ошибка в том, что ты слишком порывисто бросилась вершить месть в отношении этого гада. Да и все мы забыли правила мести. Слишком сильны оказались страсти и эмоции. Они завладели нами». Ведьмочки согласно кивают, печально вздыхают, и Джозефина цитирует эти правила и загибает пальчики. «Месть не должна быть скорой. Сначала нужно собрать все данные на объект мести. Она не должна быть эмоциональной. Процесс не должен быть целью мести. Целью мести должен быть результат, и нужно точно понимать, какой. Она замолкает, вспоминая остальные пункты, и подхватывает Аннушка. Не распыляться. Нельзя отомстить и тут, и там еще на коврик нагадить. Месть должна быть адекватной. Зуб за зуб, око за око, ни больше, ни меньше. Месть должна быть неожиданной. Она должна быть анонимной и естественной. И последнее. Нужно быть готовой заплатить за месть и не роптать, когда это придется сделать. Не тому, кому мстила, а судьбе. Это справедливый обмен. Раз взяла на себя функции возмездия, придется за это заплатить. Нужно быть готовой, ведь судьба не пройдет мимо, заканчивает мысль Диана. Я согласно киваю и говорю. Все так. Я нарушила все правила, еще вас втянула. Толком не отомстили, глупости натворили, а теперь пришла расплата. Но нет уж, когда нас хотели опозорить, мы справедливо ответили этим утыркам болотным, гневается Айрис. Болото не оскорбляй, хмыкает Мариэль, она же болотная ведьмочка. Айрис ей кивает и продолжает. Согласна, что мы поступили необдуманно и спешно, но в остальном имели право. Да в этой академии почти каждый просится на хорошую трепку, усмехается Мариэль. Но не про это суть. Ты лучше расскажи, что там было у ректора и сейчас с Роданом. О чем вы говорили? Нам нужно знать, к чему готовиться, произносит Джозефина. Смотрю на своих серьезных, воинственно настроенных подруг, на фамильяров, которые притихли, пока мы беседуем, рассуждаем и жалуемся на жизнь, и улыбнулась. У меня прекрасная, волшебная, родная и любимая команда. Я уверена в своих подругах, во всех фамильярах. Никто из них не предаст, не обманет, не причинит боль. Они моя опора. И так хорошо стало на душе от этих мыслей, легко. И все трудности мне кажутся преодолимыми. Все у меня получится. Вот потому что они верят в меня. И я верю в себя. А граф Тарион, да к черту его. Завтра вечером мы отправляемся в сумеречный мир, сообщаю новость. Скидываю тут же руку, чтобы ведьмы и фамильяры не начали возмущаться и роптать. Дайте договорить. Я пересказываю обо всем, о чем говорили у ректора, что сказал мне Родан, и когда заканчиваю, интересуюсь. Если отбросить все чувства и эмоции, оставить лишь холодный расчет с логикой, что тогда скажете и подскажете, девочки и мальчики? Ведьмы с фамильярами переглядываются, я тоже смотрю на своего кардинала и мысленно ему говорю. Если со мной что-то случится, ты обязан сделать все возможное и даже больше, чтобы моя семья и друзья не пострадали. Поклянись, Вискарь. С тобой ничего не случится, мрачно отвечает кардинал и тут же добавляет. Но для твоего душевного спокойствия, Тея, я клянусь своей магической природой, что стану защитником твоей семьи и этих ведьмочек, если с тобой что-то нехорошее случится в сумеречном мире. Благодарю его и слушаю предложение ведьм. Нечего слушать Родана насчет сборов, нравоучительно говорит Шейла. Это мужчина можно взять с собой в путь огниво или спички, да кинжал, и все. А нам, девочкам, нужно к походу основательно готовиться. Мало ли что может произойти в пути. Тем более известно, что не везде в том мире магию применять можно. Да-да-да, закивали и заговорили ведьмы как одна. Так что нам потребуется сумка с самым вместительным пространственным карманом, задумчиво произносит Айрис. «А у нас есть такая сумка, мяу», — говорит Баюн, Аннушка кивает, подтверждая. Кот из воздуха материализует пилочку для ногтей и с невозмутимым видом принимается точить коготки. «Я иду с тобой, мяу, остров Буян. Хитрый остров. Давно я там не был».